Мир вам, дорогие радиослушатели! В прошлых беседах мы обратили внимание на духовные характеристики епископа или пресвитера, о которых ясно говорится в послании к Титу 1:6-9. И как мы уже сказали, одной из отличительных черт пресвитера есть учительство, качество, которое завершает все предыдущие качества. Епископ должен наставлять в здравом учении, как и написано в стихе 9, а также должен и противящихся обличать. Ибо, как говорит Иоанн Златоуст, «Кто не умеет бороться с врагами, пленять всяк разум в послушании Христова и низлагать мудрствование» 1 Коринфянам 10:5, «кто не знает, как нужно учить здравому учению, тот пусть будет далек от учительского престола». Почему это так важно, возможно, спросите вы. Ответ мы находим в последующих стихах этой главы. И поэтому прочитаем из первой главы послания к Титу, 10 и 11 стих. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти». Сказав в предыдущем стихе о том, что епископ должен противящихся обличать, апостол показывает здесь, почему необходимы именно таковые служители. Потому что много появилось суесловцев, которые, ходя по домам, учат чему не должно. Что это за личности? К чему они стремятся? В этих стихах и последующих можно найти не только их характеристики и действия, но и их цель. Во-первых, апостол Павел называет их непокорными. Такое же слово апостол использует в стихе 6, где говорит о непокорности детей своим родителям. Из этого следует, что непокорные личности в данном случае были те, кто не желали находиться под какими-либо авторитетами. Насаждая веру, насадители этой веры тут же заводили и всякие порядки по духу этой веры. Непокорные же ничего такого не считали для себя обязательным, а как им самим что вздумалось и что показалось уместным и возможным, так и судили, так и действовали, так и другим внушали и думать, и действовать. Эти люди, не хотящие держаться единства, действия таковых идут против желания Господа Иисуса Христа, который в своей молитве пред Отцом Небесным говорил так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Иоанна 17:21. И как мы видим, согласно этого стиха, через единение мы подражаем Господу, ибо Он был в тесном общении с Отцом Небесным. И не только это. Благодаря этому духовному единению с Господом и друг с другом, мир, окружающий нас, видя это, имеет возможность познать Господа Иисуса Христа, посланного Отцом Небесным. Во-вторых, апостол Павел называет противящихся не только непокорными, но и пустословами, согласно стиха 10. Пустословы – это пусторечивые, на ветер говорящие, чтобы показать, что и они смышленные люди, понимающие суть дела не хуже других. Таковых множество было во все время. Дело веры они знают только поверхностно, так как глубоко изучить ее мешает им немощь, сущность которой заключается в том, что они приобретают свои воззрения, которые рождаются в них прежде познания истины. Учащий, как некто сказал, если сам по причине неподчиненности учительству не научился, как должно, естественно, бывает суесловцем. Читая Слово Божье, мы видим, как Дух Святой предупреждает говорящих о чистоте языка. Не напрасно Бог даровал человеку два уха и один рот, а также один язык. Это просто значит, что человек должен в два раза больше слушать, чем говорить. Однажды молодой человек пришел к великому философу Сократу научиться ораторству. После того, когда он был представлен великому философу, он начал излагать свои мысли непрерывным потоком. Сократ сказал ему так: «С тебя за учебу я возьму двойную плату». «Почему?» – спрашивает юноша. «Потому», – отвечает философ, – «что я намерен учить тебя двум истинам. Первая – как сдерживать свой язык, и вторая – как им пользоваться». В своем учении Господь Иисус Христос сделал следующее предупреждение, которое превыше любого заключения мудрецов мира сего. Господь сказал так: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 36-37. В-третьих, апостол Павел противящихся в данном случае ставит в положении обманщиков. В каком смысле они обманщики? Увлекшись своими воззрениями, они пленяются ими, будто истинными, и ревнуют делиться ими с другими, будто высокими и глубокими истинами, занимая собою внимание вместо самой истины, тем самым отклоняют от правого умозрения, которое по существу веры должно царствовать в уме. Время тратится попусту и портится вкус к твердой пище. Еще хуже, когда таковые весьма далеко от истины и этим прельщают других, ведут их к пагубе. Выставляя эти черты, апостол не указывает на все подробности жития таковых людей. Для Тита и для всех верующих на Крите это было определенно известно. Для нас дан определенный урок избегать самим и других отклонять от прельстительного зова строить свои воззрения не в духе подчинения правилам веры, а в духе преобладания над ними. И, безусловно, согласно их характеристикам, видны и их действия. И это не случайная закономерность, так как Господь Иисус Христос о таковых сказал следующее: «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Матфея 7:16-17. С человеческой точки зрения слова апостола Павла, призывающие служителей Божьих к правильной реакции по отношению к противящимся, весьма и весьма суровы. Но, читая Слово Божье, а именно стих 11, мы видим два действия противящихся. Прочитаем еще раз этот стих. «Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корысти». Первые их действия развращают целые дома, уча, чему не должно. Дается мысль, что они не открыто проповедуют, а украдкой ходят по домам. Нечто подобное упомянуто апостолом во втором послании к Тимофею 3:6. И это всем изведанный способ дьявола. Действовать украдкой существует и в настоящее время. Таким образом, возникает разногласие между родителями и их детьми, между знакомыми, городами и даже государствами. И это есть великое зло. Второе их действие учат чему не должно из постыдной корысти. Какой прибыток, разумеется? Обыкновенный, вещественный, получение денег, вещей, пищи. Ревнуют приобретать учеников, чтобы на их счет жить и иметь довольство. Так они поступали, ибо так они думали. пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таковых, советует апостол Павел Тимофею во втором послании 6:5. Любостяжание не должно быть у тех, кто несет правду Божью. Титу 1 глава 7 стих и 1 послание к Тимофею 3 глава 3 стих. О их третьем действии будем говорить в следующей беседе. Но даже этих двух действий достаточно для того, чтобы они были сурово осуждены апостолом. Это мы видим в его следующих советах. Противящихся обличать, 9 стих. Заграждать им уста, 11 стих. Обличать строго, 13 стих. Ибо они, говоря, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. 16 стих. Аминь.